еще куртки носят с особым гербом, крест, перечеркнутый буквой «Х». Должно быть, означает римское «десять», «десятый». «И часто Хезер посещала их сборище?» — спросил Филипп. «У нас в Торонто бывало трижды. Раз как-то на неделю уехала в одно укромное место, на озеро Ниппессинг, там у них семинар какой-то проходил. Вернувшись, объявила, что забирает вещи. Правда, еще пару дней прожила, все убеждала меня тоже вступить». Ее отец сказал, что высылал ей деньги. Верно. Она как раз и ждала перевода. «А почему она вдруг вступила, не говорила?» — спросил Филипп. «Странно как-то. Из монастыря ведь она ушла». «Говорила, что Десятый Крестовый хочет на деле изменить порядок вещей. Мать Тереза, как она выразилась, дует на рану, а Десятый Крестовый орудует скальпелем». «Дурь какая-то!» — пробормотал Филипп, вертя перед глазами листок. «То-то и оно!» — согласилась Джанет. «Что и настораживает. Пока жила у меня, Хезер была явно не в себе. Все решала, стоит, не стоит встретиться с тобой, с отцом. Когда она вернулась с того семинара, я и спрашиваю, что решила, а она отвечает, мол, Десятый Крестовый призывает всех своих порвать с прошлым, особенно с любовными связями, дескать, такие особо опасны. Вот что ее терзало». «Думаешь, ее одурманили?» — спросил Филипп. Он ясно помнил, как Хезер там, в Нью-Йорке, то и дело впадал в какой-то транс, словно брела в тумане, продираясь сквозь сон. «Вот именно», — подхватила Джанет. «С ней что-то сделалось». «А давно она отсюда уехала?» Джанет помолчала, прикидывая. «Месяца полтора, а может, два назад. Точно не помню». «И с тех пор никаких новостей?» Джанет покачала головой. «Я пыталась звонить по телефону, указанному в листовке. Мне сказали, что понятия не имеют, где она может быть». «Сдается мне, первым делом надо разобраться, что это за публика», — сказал Филипп, помахивая листовкой. «Можно я возьму?» «Бери», — сказала Джанет. «Только не думаю, чтобы Хезер оказалась тут». «Это почему же?» Джанет встала, подошла к тому самому стеллажу, откуда извлекла листовку. Прошлась пальцами по стопке каких-то бумажек, перетянутых аптекарской резинкой, вытянула одну. Подошла к Филиппу, протянула. Это оказался междугородный телефонный счет. Там значились три звонка. Два с бостонским номером, третий из города Баррингтон, штат Нью-Йорк. «Нью-йоркский номер», — сказала Джанет, снова опускаясь на пол. «Недели через две после отъезда Хезер вызвала меня к телефону за мой счет». Говорила как-то странно, еле шевелила языком. Я пыталась убедить ее вернуться, но она бормотала только, будто ей выпало идти по стопам Иисуса, ну, что-то в этом духе. Плела какую-то околесицу. «А как ты думаешь, откуда возник этот Баррингтон? Я и слыхом не слыхала о таком городишке, пока этот счет не пришел». «Запишу-ка я себе номер», — сказал Филипп, рассматривая квитанцию. Снова Джанет поднялась, Филипп вслед за ней. Джанет нашла карандаш, листок бумаги. Филипп списал номер, вернул ей карандаш. «Теперь я, пожалуй, пойду», — сказал он. Джанет потянулась, ласково коснулась его плеча. «Желаю тебе найти ее». «Глуп, конечно. Только ей, кроме нас, с тобой полагаться не на кого». «Ну, разве что на Десятый Крестовый», — отозвался Филипп. Наклонился, нежно чмокнул Джанет в щеку, повернулся и вышел, оставив ее одну в комнате. Джанет стояла посреди комнаты. Упавший ей на лицо из